В них, как известно, расположены черные дыры промежуточных масс, которые намного массивнее черных дыр звездных масс. Знание их галактических координат очень важно для навигации, особенно для исследовательских полетов в неизвестных секторах галактики. На борту был телепат, но после выхода на поверхность текущего момента оказалось, что установить связь с Сирецем невозможно. Не удалась связь и со всеми другими нашими колониями. Выполнив свою задачу, экспедиция благополучно вернулась за 3 гиперпространственных прыжка. Каждый раз при выходе из гиперпространства телепат пытался установить связь. Получилось это тогда, когда корабль был уже внутри галактического диска. В своем отчете телепат написал, что он предполагает отсутствие ментальной сети вне диска. И мне кажется, это логично. Зачем нужна сеть там, где нет обитаемых миров? И что же ты думаешь, что при отсутствии обычного ментоса Хей Ментос там все же есть? Я считаю, надо проверить. А вдруг? Эти хары такие загадочные. Может, они из соседней галактики? Когда-нибудь ты станешь капитаном, и тогда, возможно, тебя пошлют в соседнюю галактику. Тогда и можно будет проверить. Для этого надо выпросить у Шимона весь синий денит. Один образец будет у меня, а другой у тебя. И надо выучить ключевую фразу, конечно. Я вообще не представляю, где эта экспедиция взяла водород на обратную дорогу. Ведь звезды там, над плоскостью диска, крайне редки. У них с собой было. Корабль был наполовину заправлен дейтерием. А как известно, протон-дейтонная реакция идет легче, чем протон-протонная, и энергии дает намного больше. Да, но дейтерий дорог. Его еще надо наработать в огромном количестве, чтобы заправить космолет. Обычно это топливо для линтеров. Ну, видимо, в соответствии с задачей они долго готовились. Зато карта черных дыр и шаровых скоплений стала намного полнее. Если тебе нужен синий денит, то лучше попросить его сейчас, пока Шимон его не дезактивировал. Он собирается подвергнуть его жесткому облучению в синхротроне линтера. Ты не шутишь? Он сам сказал. Тогда пошли немедленно. Дани постучался в кабинет Шимона. «Дядя Шимми, это мы с Эсти, можно?» «Конечно, Дани, входите, не стесняйтесь. Дядя Шимон, простите нас за несколько необычную и наглую просьбу, но нам очень нужно». «Рассказывай, Дани, не церемонься. Мы хотели попросить у вас синий эденит, оба образца. Это для научных целей, только для научных. Нам нужны эти образцы такими, какие они есть, без дезактивации. Можно немного подробнее?» «Мы скоро получим квалификацию начального уровня», — сказал Эстер. «Вы сами это говорили, Дани. И вот я думаю, что с помощью этих артефактов можно будет установить связь на межгалактических расстояниях, воспользовавшись Хей Ментосом. Во всяком случае, мне кажется, стоит это попробовать». «Ты, если, наверное, прочитала историю экспедиции 338, да? Действительно. Для телепата-стажера этот случай очень интересен. Но вряд ли состоится еще одна экспедиция за пределы галактики. Для полета в соседнюю галактику наших энергетических возможностей недостаточно. Да и наша галактика еще не исследована даже на 10%, так что не знаю, каким образом вы хотите проверить возможность такой связи.